Также по вашему запросу в дополнение к уже полученной вами информации сообщаю. 1. В сентябре 1943 года в нескольких милях от полярной станции «Полюс» морем были выброшены 3 немецкие торпеды. Боеприпасы были закреплены на металлических рамах, оснащенных специальными поплавками. 2. Осенью 1944 года на земле Александры была обнаружена большая нацистская морская база с вместительными и хорошо замаскированными топливными и продовольственными складами, ремонтные мастерские, казармы для личного состава, а также 2 подскальных пирса для стоянки и ремонта гитлеровских субмарин. 3. В 1954 году довольно далеко от береговой черты, среди завалов плавника пограничниками была обнаружена корабельная моторная лодка с опознавательными знаками «Криксмарине» и пустыми топливными баками. 4. В начале 1955 года на земле Александра геологами обнаружены закрытые решетками вентиляционные отверстия, уходящие вглубь скальной породы. 5. В октябре 1965 года на песчаной отмели, среди завалов плавника пограничниками была обнаружена гитлеровская субмарина. Все бортовые отверстия на ней были заварены. 6. В сентябре 1963 года местными дайверами была обнаружена секретная нацистская база, представляющая собой 200-метровый бетонный причал высотой в 5 метров, с расположенными через каждые 10 метров швартовыми кнехтами. База была оборудована на острове в Большой пещере, где был также обнаружен склад горюче-смазочных материалов. Также от моря вглубь пещеры вела узкоколейная железная дорога. 7. В том же 1963 году местными жителями на берегу залива была обнаружена 200-литровая бочка с соляркой, маркированная свастикой. Следует также принять во внимание, что после окончания Второй мировой войны нацисты часто взрывали входы в подводные бункеры, не выводя из них подводные лодки, например, в Гамбурге, в немецком морском бункере «Финг-2», предназначенном для укрытия субмарин. По полученным фотоснимкам из портфеля, обнаруженного при трупе, точной информации пока нет, но по предварительным данным, присланные вами документы представляют собой промеры глубины частично, морские лоции «Криксмарине», которые ориентированы исключительно на восточное побережье Антарктиды, в связи с чем прямого отношения к проводимой вами операции в арктических районах моря Лаптевых, по-видимому, не имеют. Тарасов, борт гидрографического судна «Академик Виноградов», сентябрь наши дни. В 5 часов утра сторожевой катер береговой охраны ФСБ доставил нас на гидрографическое судно «Академик Виноградов», прибывшие вчера вечером и стоящие на рейде Порт-Этикси. Ветер немного стих, снег прекратился, и видимость значительно улучшилась. Предполагалось, что «Академик Виноградов» пройдет от устья Лены, вдоль побережья, мимо Хатанги к островам Северной Земли и далее, при необходимости, в Карское море до островов Новой Земли. Однако все мы искренне надеялись, что столь длительный переход не понадобится. На судне был установлен так называемый МЛЭ, современнейший многолучевой эхолот с компьютерной системой обработки данных, поэтому вероятность обнаружения на дне моря такого крупного объекта, как подводная лодка, была очень высока. Кроме того, нам предстояло обследовать непосредственно береговую линию материка и островов. Для этой цели предполагалось использовать гидрографический катер с малой осадкой, позволяющий подойти на максимально близкое расстояние к берегу. «Борис Александрович», — обратилась я к капитану судна, — «взгляните, пожалуйста, на эти снимки. Как вы думаете, что на них?» С этими словами я протянула ему папку с фотографиями манускриптов из портфеля немца. Капитан не спеша протянул руку, взял документы и осторожно разложил картинки на стекле штурманского стола. Закончив, он неторопливо раскурил закопченную до черна резную трубку и стал задумчиво смотреть на изображение. Этот в меру полный мужчина, с умными и внимательными глазами на широком загорелом лице, закрытым до половины пышной бородой, всем своим видом соответствовал моим представлениям о том, как должен выглядеть старый морской полярный волк. Через несколько минут, пригладив начавшие сидеть на висках темные волосы, он, наконец, повернулся ко мне и удивленно произнес: «Насколько я понимаю, он взял один из снимков, здесь везде изображена Антарктида, а мы, милая моя, находимся в Арктике. Вы улавливаете разницу? Это понятно. Извините, я, вероятно, просто некорректно поставила вопрос. Что именно изображено на карте Антарктиды? Что изображено на самой карте? Судить не берусь, это, скорее, по части вашего ведомства. К тому же немецкому, Сожалею, не обучен. Но вот в нижней части, определенно, карта прохождения морских глубин. Обычно каждая подводная лодка снабжается подобными картами конкретного района при получении боевого задания, ровно произнес капитан и оглянулся назад, где на приставном столике в углу включился факс. На командирском мостике, тишину которого нарушали лишь приглушенные звуки, издаваемые навигационным оборудованием, ясно послышался шелест выползающих один за другим из факсимильного аппарата листов. Старший помощник подошел к аппарату и, взяв в руки большую стопку листов, протянул мне. «Это для вас», – пробормотал он, удивленно подняв брови. Я буквально выхватила из его рук пачку документов и, ни слова не говоря, выскочила из помещения. Смотрелось это со стороны, конечно, не совсем вежливо, но мне, честно говоря, было наплевать. Даже Егор, как я успела заметить, недовольно зыркнул в мою сторону. Скатившись по лестнице на нижнюю палубу, я рывком открыла дверь в кубрик и, усевшись за маленький столик, зажгла лампу. Ростова, сразу перехожу к делу. Я, конечно, считаю приведенные ниже сведения полным вымыслом, но, по настоянию Суходольского, отправляю тебе все, что он накопал. Ты уж там сама отдели, как говорится, зерна от плевел. Я уже дал задание нашим аналитикам разобраться со всем этим, но в целях экономии времени пока отправляю весь материал, как есть. На представленных выполненных от руки рисунках, вероятно, изображено так называемое легендарное подземное царство Агарта. Относительно данных манускриптов специалисты в этой области расходятся во мнениях. Одни считают, что данные манускрипты привез с собой, вернувшись из экспедиции с Тибета, Эрнст Шеффер, штурмбанфюрер СС, один из руководителей Ананербе. Суходольскому удалось раскопать в архивах НКВД несколько интересных трофейных документов о Ананербе, связанных с данными рисунками. Это различные карты лоций для подводных лодок, следуя которым якобы возможно было попасть через подледные области Антарктиды во внутреннюю полость Земли. Ими, вероятно, как мы и предполагали, пользовались субмарины из так называемого конвоя фюрера. По другим сведениям, эти схемы привезла с Тибета экспедиция АКПУ, и это косвенно подтверждается материалами допроса сотрудника АКПУ Якова Блюмкина. В 1926 году он являлся представителем АКПУ в Улан-Баторе, одновременно выполняя функции резидента на сопредельных территориях Тибета, Монголии и некоторых районах Китая. Вероятно, разыскиваемая нами подводная лодка после посещения акватории моря Лаптевых и выполнения некоего секретного задания должна была после дозаправки вернуться тем же путем в Килли, далее проследовать на секретную базу нацистов в Антарктиде. Обнаружение сигнального буя у побережья моря Лаптевых с большой достоверностью означает, что искомая подлодка потерпела крушение, либо по причине других обстоятельств непреодолимой силы не имела возможности продолжать движение по заданному маршруту. Теперь, возвращаясь к рисункам, все дело в том, что на них, правда, схематично и весьма приблизительно обозначены входы во внутреннюю полость Земли, также и через арктические подледные области. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я и тут же вспомнила. «Блюмкин, точно, вот где я видела картинку, похожую на найденные в портфеле немца, в квартире на Котельнической набережной, а фамилия мужа Веретенниковой – Блюмкин. В мгновение ока многое для меня встало, наконец, на свои места. Наталья, в кубрик протиснулся Егор, поднимайся на мостик, там мариманы на эхолоте что-то увидели». Поднявшись на мостик, я вопросительно глянула на капитана. «Борис Александрович, есть что-нибудь? Вот посмотрите сюда». Капитан, чуть отодвинувшись, указал на монитор эхолота. «Видите на дне большое затемнение эллипсовидной формы? Возможно, это как раз то, что вы ищете. Что будем делать?» Капитан посмотрел сначала на Егора, а потом перевел взгляд на меня. «Какая глубина? Температура воды?» — поинтересовалась я. «Глубина небольшая, всего 22 метра». Капитан сверился с приборами. «Здесь мелководье, максимальная глубина не превышает 50 метров». А температура воды 6 градусов по Цельсию со знаком плюс, и, наклонившись к селектору, приказал: «Стоп машины, малый назад, выбросить буй». «Егор, можно погрузиться с вами?» – спросила я. «Глубина небольшая, а внутрь, если что, я не пойду, так что хлопот со мной у вас не будет. Если тебе интересно, то почему бы и нет», – пожал плечами Егор. «Только захвати камеру, поснимаешь там для отсчета». «Ладно», и обняв меня, слегка отодвинул в сторону. Мимо нас матросы пронесли какую-то небольшую железную штуковину с заушинами, за которой тянулся спусковой конец. Вскоре раздался всплеск, и пеньковый канат, закрепленный на чугунной болванке, стал, змеясь по палубе, быстро уходить за борт. На глубине первых 10 метров я почувствовала небольшую боль в ушах и привычным движением продула нос и продолжила спуск. Гидрокостюм все плотнее обжимал тело. Я бросила взгляд на глубиномер, 15 метров. Стало значительно светлее, ровное песчаное дно великолепно отражало солнечные лучи. Егор бесшумно двигался чуть левее. Сначала я увидела на желтом фоне дна хвостовое оперение. Мелькнула мысль о затонувшем самолете, но, приблизившись, я поняла. Под нами слегка покрытая ржавчиной и чуть занесенная песком, окруженная россыпью темной гальки и небольших валунов, нечетко выступая из зеленоватого сумрака, лежала на ровном киле огромная, а на глубине все предметы кажутся несколько больше, гитлеровская субмарина. Она притаилась на песке, словно большая хищная рыбина, поджидающая свою жертву много лет среди ледяного безмолвия Арктики. На ее характерной формы бочкообразной рубке, окруженной чуть провисшими леерами, торчала вверх небольшая пушка. Егор знаком показал нам, что можно спуститься ниже. Видимость не превышала и 5 метров. Подойдя вплотную к морской хищнице, я сразу увидел обрывки маскировочной сети, местами сохранившейся на огромном и абсолютно целом, без единого повреждения, рыжим от коррозии корпусе. Мы медленно осмотрели субмарину со всех сторон и подплыли к корме. Егор провел рукой в перчатках по выпуклым крышкам кормовых торпедных аппаратов, и я сразу увидела широкий сварной шов по всему диаметру. Сделав несколько снимков, я еще раз проплыла над рубкой и вернулась к Егору, который дал команду на всплытие. Забравшись на откидную площадку, удобно расположенную на корме гидрографического судна, мы с удовольствием скинули кислородные баллоны и тяжелые пояса со свинцовыми кубиками груза, после чего расслабленно опустились на палубу. «Встречаемся в кают-компании», поднявшись и бросив взгляд на часы, приказал Егор, «давайте в темпе. Я думаю, 20 минут вам достаточно, чтобы привести себя в порядок, это уже относилось ко мне». Я кивнула и побрела в кубрик. Спустившись и открыв дверь, я первым делом расстегнула силиконовый ремешок и сняла с руки глубиномер, компас и часы, все в одном флаконе, скинула утепленные резиновые сапожки и с наслаждением стянула неприятно холодный гидрокостюм. Оставшись в одном шерстяном водолазном белье, я прошла в душевую кабину и врубила на полную мощность горячую воду. Скинув приятно покалывающие замерзшие тело шерстяные кальсоны и рубаху, переступила порожек поддона и встала под упругие струи обжигающей воды. Постепенно я согрелась и, поборов в себе огромное желание поплескаться еще, с сожалением вылезла из ванной. Через 10 минут я поднялась наверх, где в уютной кают-компании уже собралась вся команда. «Ну, что будем делать?» – поинтересовался Егор. «Лодка абсолютно целая, лежит на грунте на ровном киле, все отверстия заварены экипажем. К тому же по всему корпусу сохранились остатки маскировочной сети. Ясно, что субмарина законсервирована экипажем и оставлена им до лучших времен. При этом признаки минирования полностью отсутствуют», — продолжил прилетевший с Егором и нырявший с нами молоденький старший лейтенант с красивой фамилией Белосветов. «Мне тоже думается, что это не та подлодка», — взяла я на себя смелость высказаться, «поскольку, если бы на этом судне был наш груз, немцы ни при каких обстоятельствах не оставили бы его просто так, да еще на мелководье. Странно, что до сих пор ее никто не обнаружил. Да, прямо скажем, лодочка лежит на самом виду. Это говорит о том, что экипаж рассчитывал вернуться в самом скором времени. Ладно, пойду, доложу Тарасову, пускай сам принимает окончательное решение. В принципе, мин там нет, так что для очистки совести можно было бы и вскрыть эту консервную банку. Благо, оборудование навалом», — поднялся Егор и, махнув рукой, направился на капитанский мостик. «Подожди, я с тобой», — подскочила я, «мне тоже Тарасов нужен, на пару слов». Пока Егор по спутниковому телефону докладывал обстановку, я стояла, прижавшись лбом к холодному выпуклому стеклу капитанского мостика, и смотрела на серое унылое море, по которому до самого горизонта были разбросаны белоснежные плавучие льдины, напоминающие облака на темном, начинающем хмуриться небе. «Наташка», — позвал меня Егор, — ты будешь разговаривать с генералом?» Я взяла массивную карболитовую трубку. «Товарищ генерал, это Ростова. Я здесь вспомнила очень важную деталь. Отправьте кого-нибудь из наших сотрудников на Котельническую набережную. Там в квартире Веретенниковой, слева от входа в гостиную, в серой рамке на стене висит картина. Пускай сделают копию. И срочно отдайте ее экспертам. Мне кажется, что Блюмкин оставил нам важное послание. Ты какого Блюмкина имеешь в виду? Мужа Веретенникова или того самого?» «Того самого, который Яков», — ответила я. «Я не ослышался, Ростова, ну ты, я смотрю, жить не можешь без мистики и призраков. Сначала Суходольский мне всю плешь проел, а теперь и ты туда же. Этого же чекиста расстреляли еще». Генерал сделал паузу. «Дай бог памяти, 3 ноября 1929 года, снова поразил меня своей эрудированностью Тарасов. Хорошо, я отправлю сотрудника. Что-нибудь еще? Еще запросите все данные на судмедэксперта Мороза Василия Ивановича. Года рождения не знаю. Думаю, ему лет 70-75. Работает в горбольнице Тикси. Это еще зачем?» Недовольство в голосе начальника росло. «Отрабатываем его причастность к пожару в морге», не моргнув глазом, соврала я. «Если что путное будет, дам знать», уже совсем сварливо закончил генерал и отключился. «Ну, что поведало тебе руководство?» — спросила я строго, увернувшись от любимого, попытавшегося обнять меня за талию. «Пока ничего, ищем дальше. Вскрытие этой субмарины», — Егор показал большим пальцем вниз, — «шеф считает пока бесперспективным. Приказал нанести на карту координаты объекта и двигаться дальше». «Да ты только посмотри вокруг», — широко обвела я рукой унылую панораму за бортом судна. «Какая ширь, какие просторы. Да тут без точной информации можно болтаться по волнам до второго пришествия. А ты что предлагаешь?» — пожал плечами Егор. «Кстати, пока мы были на глубине, локатор зафиксировал неизвестную надводную цель в 3 милях западнее нашего судна. Капитан говорит, что создается полное впечатление, что вокруг нас курсирует неизвестное судно малого водоизмещения. Судя по скорости перемещения, это, скорее всего, быстроходный катер средних размеров. Может, это катер береговой охраны ФСБ?» — пожалуй, я плечами. «Не думаю. Так что на всякий случай держим ушки на макушке». Новости из Москвы поступили неожиданно быстро. Из телефонного разговора с генералом, состоявшегося ночью, стало ясно следующее. На пыльной и почти выцветшей картине, десятки лет провисевшей на стене в квартире Веретенниковой на Котельнической набережной, определенно была схематично изображена карта Арктики. Причем мнение экспертов отличалось редким единодушием. В районе мыса Неупокоева, на острове Большевик, в южной части Северной земли, были нанесены некие неизвестные ранее объекты, расположенные на 300 метров ниже уровня моря. Также ученых мужей немало удивило то, что на схеме подробно отражалась система рек и озер, которые открыты на этом острове сравнительно недавно, в начале 70-х. А между тем на обороте картинки ясно читалась дата. Тибет, 1929 г. После проведения компьютерной обработки изображения с наложением на современную карту получены точные координаты этих объектов. Кроме того, Тарасов сообщал, что на дактилоскопической карте, снятой с самой картины и рамы, помимо прочих, идентифицирован отпечаток большого пальца правой руки того самого Блюмкина, старшего уполномоченного иностранного отдела ГПУ, капитана госбезопасности, расстрелянного 3 ноября 1929 года. А посему, приказ генерала был однозначен. Нам предписывалось немедленно выдвигаться в район Северной земли. Через 3 дня пути на горизонте, наконец, появился остров Большевик, входящий в состав архипелага Северная земля. Вскоре, зайдя в пролив Вилькицкого, мы подошли к мысу Неупокоева, конечной точке нашего маршрута. Егор попросил капитана встать на рейде точно напротив мыса. Нашим взором предстала сильно изрезанная, с большим количеством укромных бухт береговая линия. Высота обрывистых берегов местами достигала 30 метров, а то и поболее. Далее простиралась пологая равнина, повсеместно занятая россыпями валунов и гальки, местами поросших мхами и лишайниками. У горизонта, насколько хватало глаз, были видны холмистые долины, переходящие в платообразные возвышенности, вершины которых скрывались под белоснежными ледниковыми куполами. В небе носились, как авторитетно поведал нам капитан, серебристые чайки, с высоты птичьего полета с интересом разглядывающие непрошенных гостей. Теперь следовало неторопливо и вдумчиво изучить обстановку. Однако едва мы встали на рейде, как снова последовал гневный звонок из Москвы. «Чем вы там заняты?» — грозно поинтересовался Тарасов. «Вышли в заданный квадрат и встали на рейде, товарищ генерал, можно сказать, только бросили якорь», — спокойно доложил Егор. «Слушайте меня очень внимательно, подполковник. Служба спутникового слежения докладывает, что на законсервированной полярной станции, расположенной на мысе Неупокоева как раз напротив вас, фиксируется постоянное движение. Кроме того, в нескольких километрах от академика Виноградова непрерывно курсирует неизвестное судно. Я дал команду береговой охране проверить надводную цель, а вот с полярной станцией придется разбираться вам самим. Катер уже засекли наши локаторы, а насчет станции, не знаю, возможно, там белые медведи бродят», – пошутил сходу Егор. «Здесь они встречаются гораздо чаще, чем люди. Кончайте острить. На острове Большевик, по нашим данным, действующих полярных станций в настоящее время нет. Поэтому я прошу вас посмотреть на месте, в чем там все-таки дело. Срочно выясните, доложить. Вы меня поняли?» Непререкаемым тоном приказал генерал. «Есть, товарищ генерал, разберемся и доложим. В кратчайшие сроки. Только непонятно, почему этим вопросом не может заняться береговая охрана ФСБ. У нас и так дел по горло, подполковник», — повысил голос генерал. «Не заставляйте меня вам дважды, как сопливому лейтенанту, ставить задачу. У меня все, отбой». С верхней палубы мне было отлично видно, как катер с Егором и Белосветским отвалил от академика Виноградова и взял курс на берег. Я перевела окуляр отличного цейссовского бинокля, любезно выданного мне капитаном, чуть левее и вверх. На крутом обрывистом склоне возвышался над морем большой деревянный крест с табличкой. Что на ней было начертано, как я ни старалась, прочесть не смогла. Опустив бинокль ниже, я на несколько секунд остановила взгляд на огромном, явно старинном, ржавом якоре, лежащем у подножия креста. Дальше виднелись жилые и рабочие блоки полярной станции, которые были разбросаны достаточно далеко друг от друга по прибрежной равнине. На всех дверях в пределах видимости висели большие замки, а окна на совесть заколочены толстыми досками. На совершенно открытом пространстве вокруг сооружений станции не было заметно ни единой души. На первый взгляд, территория полярной станции казалась абсолютно безлюдной. Я снова перевела бинокль на катер. Он уже был довольно далеко, обходя справа полярную станцию и высокий изрезанный волнами и льдами берег мыса, держа курс на небольшую бухточку с песчаной отмелью. Вот, наконец, он ткнулся носом в прибрежный песок, и мои друзья, выскочив из катера, вытянули его на берег. Постояв немного, видимо, определяя порядок дальнейших действий, Егор с Белосветским бегом направились в сторону станции и через несколько минут скрылись из виду в небольшой балочке, неглубоким шрамом протянувшейся по равнине. Зябко поежившись и еще раз внимательно осмотрев обширную территорию законсервированной полярной станции и окончательно убедившись в отсутствии на ней каких-либо живых существ, я опустила бинокль и отправилась на мостик. Честно говоря, со вчерашнего дня у меня сильно разболелась рана на плече. Скорее всего, я застудила руку во время нашего последнего погружения к фашистской субмарине. Вода была просто ледяная, это чувствовалось даже через шерстяное белье и утепленные гидрокостюмы. При Егоре, дабы он не уложил меня в приказном порядке в судовой лазарет, я молча терпела боли, перебиваясь анальгетиками. Теперь же, воспользовавшись благоприятным моментом, пока Егор на судне отсутствовал, я, испросив из вежливости разрешения у капитана, отправилась к судовому врачу. Спустившись по трапу в медкабинет, я постучалась в двери, услышав: «Войдите», — решительно зашла внутрь, сразу попав в царство голубого света бактерицидных ламп и неистребимого запаха карболки. Доктор был как две капли воды похож на капитана судна. Я даже вначале опешила и несколько секунд откровенно разглядывала этого средних лет высокого бородатого мужчину в толстом свитере и накинутом на плечи белом халате. Судовой врач просто чудом умещался на малюсеньком табурете, приставленном к такому же крохотному, почти игрушечному письменному столику. «Чем обязан визиту столь прекрасной незнакомки?» — широко улыбнулся доктор и, приподнявшись, коротко представился. «Борис Теплов, судовой врач». «Здравствуйте, доктор». «Наташа», — протянула я ему ладошку, которую он сразу сгробастал своей огромной лапой и, осторожно пожав, тут же отпустил, указав мне на круглый стульчик напротив. «Итак, я весь во внимании», — улыбнулся Борис. «Доктор, 10 дней назад я получила небольшую травму и вот теперь второй день мучаюсь. Ноет, дергает, в общем, болит». Я без лишних слов скинула куртку и водолазку, выставив под свет настольной лампы больное плечо. Доктор открыл ящик стола, достал, к моему удивлению, очки и водрузил их на нос, отчего в мгновение ока приобрел такое поразительное сходство с мультяшным Айболитом, что я невольно улыбнулась. «Ну-ка, посмотрим, что у нас тут». Доктор снял повязку с моего плеча и, надев медицинские перчатки, стал осторожно осматривать рану. Я, не удержавшись, из чисто профессионального интереса, все-таки в свое время окончила второй мединститут, скосила глаза. Рана почти совсем затянулась, но по краям виднелась ярко выраженная гиперемия, с небольшими очагами нагноения в центре. «Ну-с, барышня», доктор закончил осмотр и уселся за стол. «Ничего страшного я пока не вижу, сейчас наложим повязочку с одной чудодейственной мазью, и дня через два, я думаю, все пройдет». Закончив с перевязкой, доктор еще раз осмотрел свое творение и, видимо, оставшись весьма довольным своей работой, произнес: «Одевайтесь», и, отвернувшись к раковине, стал снимать перчатки. Вот тут-то я и услышала то, что меньше всего ожидала, а именно, где-то наверху дробно и достаточно громко простучала автоматная очередь. Доктор от неожиданности выронил из рук полотенце и удивленно посмотрел на меня. «Вы слышали?» «Слышала», — коротко бросила я, поспешно стягивая с себя камуфлированные брюки и оставшись только в черной футболке и белых трусиках, запихнула свои куртку и брюки под белоснежный медицинский шкафчик, притулившийся в углу кабинета. «Борис, у вас не найдется для меня белого халата?» — быстро спросила я, прекрасно понимая, что сейчас на счету каждая секунда, и старательно навинчивая глушитель на табельный Макаров. Закончив, я дослала патрон в патронник и, не ставя пистолет на предохранитель, отправила его под шкаф, следом за своим обмундированием. Последний под шкафом исчезла сбруя, наплечная кобура скрытого ношения с двумя запасными магазинами. «Конечно, найдется. Посмотрите, вон там на вешалке, на растерянном лице доктора, который во все глаза смотрел на мои манипуляции, проступили красные пятна». Я бросилась к вешалке и, быстро надев белый халат, стала застегивать пуговицы. «Борис, что бы ни случилось там, наверху, я, ваша медсестра». «Все понятно?» Едва я закончила говорить, как дверь в кабинет распахнулась и на пороге нарисовался пренеприятнейший субъект в камуфлированном комбинезоне с автоматом Калашникова в руках. Всю команду судна поспешно согнали в кают-компанию и тщательно обыскали. Нападавших, по моим наблюдениям, пока было трое. Еще троих я вообще не видела, ибо они, как вскоре выяснилось, находились на мостике вместе с капитаном, поскольку его в нашей некогда уютной кают-компании не наблюдалось. Но те трое, что находились постоянно рядом с нами, своими четкими и быстрыми действиями невольно внушали уважение. «Профессионалы, ядрить их через колено», — в сердцах подумала я. Сидя на мягком плюшевом диване в самом темном углу кают-компании, я быстро раскладывала в уме ситуацию. Егор с Евгением, на острове, связь у них есть, но только с кораблем. Две маломощные коротковолновые рации сродни любительским, позаимствованные у гидрографов, радиус действия которых не более 2 километров. Мощные средства связи, с помощью которых можно было бы вызвать береговую охрану ФСБ, установлены на капитанском мостике и, вероятно, уже находятся в руках террористов. «Нет, Ростова», – размышляла я, – «с бандитами тебе, даже с учетом того, что в медицинском кабинете под шкафом лежит твой табельный ПМ, определенно не справится. На Егора, надо признать, тоже надежды мало. Разве что они слышали выстрелы и с наступлением темноты попробуют пробраться на судно. Но, на катере к академику Виноградову незаметно подойти невозможно даже ночью, звук мотора бандиты услышат издалека, а весла на суденышке моих друзей предусмотрены не были. Конечно, если Егор слышал выстрелы, я была уверена, он найдет способ добраться до корабля. Хотя как, если только вплавь, от этой мысли я даже поежилась. Температура воды в этих широтах долго находиться в море не позволяет, поскольку у них нет с собой никакого специального снаряжения, даже простых гидрокостюмов. Они вышли налегке, так как никаких погружений при проверке станции не предвиделось, так что пока остается только ждать. В томительном ожидании прошло несколько часов. Вдруг корпус корабля задрожал и послышался характерный шум судовых дизельных установок. Следом, судя по громкому металлическому скрежету, выбрали якорь, и через несколько минут корабль начал движение. Я поменяла свое местоположение на диване, стараясь делать это как можно более осторожно, чтобы не привлечь внимание охранника. Теперь я могла, пусть краем глаза, но все же видеть части иллюминатора. Правда, за стеклом наблюдалась пока только бескрайняя морская даль с кусочком серого неба. Постепенно начинало смеркаться. Мы шли, обогнув мыс, по моим подсчетам уже около 3 часов. Наконец, корабль остановился, смолкли рокот двигателя и лязг отдаваемого якоря. В кают-компанию ввели капитана судна. Борис Александрович выглядел совершенно разбитым. Он тяжело дышал и все время держал руку на области сердца. Я резко встала и, подойдя к капитану, проверила пульс. Потом посмотрела на охранявшего нас террориста. Капитану необходима срочная медицинская помощь. Свяжитесь с мостиком, кто там у вас главный. Нам нужно пройти с больным в корабельный медпункт. Громилов в камуфляже слушал меня очень внимательно, но я сразу поняла по выражению его глаз, что он меня не понимает. И только тут до меня дошло, что за все время эти типы, захватившие корабль, не проронили ни слова. Они все делали абсолютно молча. «Борис Александрович, где мы находимся?» — шепотом спросила я капитана, едва он тяжело опустился рядом. «Мы прошли проливом Шокольского и в данный момент находимся в бухте восточнее мыса Песчаный», — прошептал в ответ капитан. «Борис Александрович», — снова обратилась я к капитану, — «они спрашивали вас о чем-либо там, на мостике? Ну, вообще, они говорили между собой, или с вами?» «А, знаете, нет», — удивленно пробормотал капитан, — «они и вправду ведут себя странно, словно немые, изъясняются исключительно жестами, да и то редкими, скупыми. Такое впечатление, что они и без слов прекрасно понимают друг друга», — промямлил он испуганно и посмотрел на охранника. «Правда, один из них, наверное, старший, пожилой высокий блондин с длинными волосами, спросил меня про компрессор». Капитан опять оглянулся на охранника. «Борис Александрович», — шепотом продолжила я, — «говорите спокойно, он нас не понимает. Я думаю, что он просто не знает русского, похоже. Зато их главарь очень даже неплохо говорит по-русски. Правда, с небольшим акцентом», — капитан заговорил еще тише, — «я так думаю, он из Прибалтики. О чем еще они вас спрашивали? Поймите, это очень важно. Их интересовал только компрессор». Я ответил, что, естественно, он есть, и показал, где. «Похоже, им необходимо зарядить баллоны для аквалангов. У них на катере их не меньше дюжины. А как они попали на судно?» «Подошли с выключенными моторами с западной стороны мыса Неупокоева и пришвартовались на кормовой площадке. В тумане мы их даже не заметили. О своих планах они не распространялись. Мне сказали, что пробудут на судне недолго. А сколько именно, неизвестно», — капитан развел руками. «Немного же мне удалось выяснить, правда?» — виновато посмотрел на меня Борис Александрович. «Я думаю, что они будут удерживать корабль до тех пор, пока у них не отпадет необходимость в компрессоре. Как вы считаете, нас могут обнаружить в этой бухте другие корабли?» — спросила я. «В этой бухте, маловероятно. Это волчья заводь. Слишком дурная слава о ней ходит среди моряков. Во время войны здесь немало судов бесследно исчезло, так что без крайней необходимости сюда корабли никогда не заходят». «Капитан», — опять перешла я на шепот, — «а сколько бандитов на мостике?» «3. «Значит, всего 6, задумчиво произнесла я. «А кто поддерживает связь судна с материком?» «На все запросы с Диксона и Тикси отвечает старший помощник. Он остался там», — капитан сделал паузу, — «с приставленным к голове пистолетом. А он никак не может подать сигнал тревоги?» «У вас не предусмотрено никаких условных фраз, сигналов?» — опять прошептала я. «Милая моя, мы, гидрографы, исключительно мирное научное судно. Ну, скажите на милость, какие тайные сигналы?» «Здесь, в Арктике, всегда были совершенно спокойные и безопасные воды. К сожалению, ничем не могу вас порадовать. Законсервированная полярная станция, октябрь, наши дни. Прибрежная равнина, раскинувшаяся перед ними, была сплошь усыпана небольшими валунами. Местами в естественных углублениях грунта наблюдались скопления серой гальки, слегка подернутой пятнами лишайников. Жилые помещения станции представляли собой небольшие модули с наглухо заколоченными окнами, стоящие на невысоких сваях. Слева, прямо над обрывом, подполковник Волочей увидел высокий деревянный крест с большим ржавым якорем у подножия. Егор знаком приказал напарнику обойти станцию с другой стороны. Подполковник присел, внимательно осмотрев грунт у входа в главный жилой модуль. Пока следы присутствия людей на территории станции отсутствовали, они уже почти заканчивали осмотр, как вдруг Егор остановился как вкопанный, предупредительно подняв правую руку. Он ясно почувствовал запах дыма. Тянуло со стороны холмистой равнины, которая, простираясь вглубь острова и далеко впереди, переходила в платообразную возвышенность. На вершине ее сиял ослепительно-белоснежный ледниковый купол. Бесшумно разойдясь в разные стороны, оперативники стремительным броском пересекли равнину и залегли на покрытой льдом гряде. Внизу, прямо под ними, раскинулось огромное голубое озеро необычайной красоты. На берегу, как ни в чем не бывало, стояла большая выцветшая почти до бела брезентовая палатка, рядом мирно дымился костерок. У берега покачивалась на спокойной воде крохотная надувная лодка зеленого цвета. Бесшумно приблизившись к палатке, Егор быстро и качественно осмотрел место стоянки, но она была пуста. Вернувшись на исходную позицию, оперативники стали продолжать наблюдение. Вскоре появился пожилой человек, одетый в утепленный меховой камуфлированный комбинезон. Он неторопливо поставил на землю большую плетеную корзину, по-видимому, с рыбой, присел возле костра и, подбросив в огонь сухого плавника, закурил. Убедившись, что неизвестный у палатки один, а единственное оружие незнакомца, карабин, стоит прислоненный к валуну довольно далеко, Егор принял решение и, дав знак напарнику, поднялся во весь рост и открыто подошел к костру. «Илья Тимофеевич», — представился неизвестный, нисколько не удивившись столь внезапному появлению двух вооруженных до зубов субъектов, и спокойно протянул Егору руку. «Я так понимаю, ФСБ, кого ищете?» «Да вот», — поступил сигнал, — неопределенно ответил Егор. «А вы здесь какими судьбами? Если не секрет, какой уж тут секрет?» Отбарабанил как изменник родины четвертак, да так и остался здесь, на севере. «Живу потихоньку. Вот, рыбачу иногда. Да вы присаживайтесь к костру, сейчас уху сварганим». Услышав про измену родине и четвертак, Егор покосился на карабин, прислоненный к замшелому валуну. «Карабин не зарегистрирован, сразу говорю», проследив за взглядом подполковника, проговорил рыбак. «Я его здесь, на островах нашел, 1910 года выпуска, возможно, еще от экспедиции Бориса Вилькицкого остался. Почистил. Теперь, отличная машинка. Да уж, прямо раритет», — проговорил Егор, поднялся и взял в руки карабин, погладил осторожно потемневшие от времени цевьё, поставил на место. «Знатный бой, не жалуюсь. Так, вы спрашиваете, кого или чего здесь ищете? Станция давно законсервирована, а чужого народа мне здесь сроду не встречалось». Вдруг со стороны моря отчетливо донеслась автоматная очередь. Егор схватил рацию. «Чайка, Чайка, я, остров, как обстановка? Что у вас там за стрельба?» Сквозь шипение и помехи донесся далекий, как будто с другого континента, голос старшего механика-академика Виноградова. «Остров, я, Чайка, у нас все в порядке. Это не стрельба». После небольшой паузы ответили с судна, проверяли лебедку. «А как у вас? Прием. Осмотр закончили, возвращаемся на базу. Как понял? Прием. Москва просит продолжить осмотр. Необходимо проверить заброшенную станцию в 50 километрах севернее. Там спутник также зафиксировал движение. Как понял? Прием. Вас понял». Егор удивленно посмотрел на напарника. «Тарасов там в Москве что-то опять дуркует. Предлагает нам продолжить осмотр и до утра успеть преодолеть 50 километров до другой станции и еще вернуться. Что-то тут не так, какая к чертям собачьим лебедка», — задумчиво пробормотал Белосветский. «Что я, очередь из калаша от тарахтения подъемного крана не отличу. Вот и я думаю, откуда у гидрографов калашников? И потом, что тут еще можно осматривать? Это, конечно, не мое дело, но если решите остаться...» Рыбак радушно обвел руками свое хозяйство, места всем хватит, да и согреться есть чем, все равно осматривать здесь больше нечего. «А на станции, что километрах в 50 отсюда, я вчера был. Это такая же полярная станция, только брошенная, никого там нет, да и больно далеко она отсюда. Туда если только морем, через пролив Шокольского, так что решайте». «И, правда, товарищ подполковник», — тихо сказал Евгений, — «у нас ведь совсем другая задача. На кой черт нам эта станция сдалась? Пускай береговую охрану вызывают или погранцов. В конце концов, правильно я говорю, разговорчики. Ты, молодежь, смотри у меня. Я еще ничего не решил. Но от ухи, тем более из такой рыбки, Егор заглянул в корзину, отказываться просто грех. Вот и хорошо, Илья Тимофеевич присел рядом с костром и, подтащив поближе улов, принялся чистить рыбу. Мы с Песчаной, борт академика Виноградова, октябрь, наши дни. Светлая полярная ночь прошла спокойно. Судя по звукам, доносившимся с палубы, бандиты работали не покладая рук. Примерно до 3 часов постоянно гудел компрессор, передвигались какие-то предметы, шумела лебедка. К 4 часам утра все, наконец, стихло. Я, всю ночь не сомкнувшая глаз, чувствовала себя просто отвратительно. Время от времени, пользуясь тем, что охранник отворачивался, я подскакивала на диване и быстро выглядывала в иллюминатор. По счастью, в него прекрасно была видна залитая светом судового прожектора корма, на которой шли погрузочно-разгрузочные работы. Правда, от кают-компании все это происходило довольно далеко, и детально разобрать, чем именно заняты бандиты, я не могла. Но я искренне благодарила Бога и за эту скудную информацию. Тем более, когда я узнала, что мы ушли так далеко от мыса Неупокоева, рассчитывать на Егора уже не приходилось. Только под утро я услышала рокот мотора и, воспользовавшись очередным удобным моментом, прильнула к иллюминатору. Катер с 3 бандитами на борту отшвартовался и через минуту скрылся в сумеречном тумане. Сон слетел с меня в мгновение ока. С отплытием на катере 3 бандитов мои шансы на успешное освобождение экипажа выросли вдвое. Пора было начинать действовать. Я стал осторожно будить сопящего рядом капитана. Он проснулся, резко сел на диване и ничего не понимающими глазами уставился на меня. Я быстро приложила палец к губам и торопливо прошептала: «Капитан, просыпайтесь быстрее, нам с вами нужно под любым предлогом оказаться в лазарете. Поэтому прошу вас, сделайте вид, что вам очень плохо, совсем плохо. Сможете?» Борис Александрович тряхнул головой, видимо, отгоняя остатки сна, а может быть, таким образом входя в сценический образ. Как бы там ни было, через минуту я поняла, что в лице отважного капитана, несомненно, пропадает гениальнейший артист. Он внезапно тяжело задышал, закатил глаза и начал медленно сползать с дивана. Я кинулась к нему, осторожно приподняла голову, подложив руку под затылок, и, обернувшись к смотревшему на эту сцену во все глаза охраннику, показала жестами, что больному необходимо срочно сделать инъекцию. Тот внимательно оглядел сначала меня, потом капитана и, приблизившись, еще раз тщательно обыскал меня, и только после этого согласно кивнул головой в сторону двери. Я облегченно вздохнула и махнула рукой врачу, тоже проснувшемуся и безучастно сидевшему поодаль. Взяв капитана под руки, мы провели его мимо охранника и открыли дверь. В коридоре оказался еще один террорист, который, ни слова не говоря, поправил на плече автомат и двинулся следом за нами. Уложив больного капитана на койку, я подошла к медицинскому шкафчику и, открыв стеклянную дверцу, стала не торопясь перебирать коробки с ампулами для внутримышечных инъекций. Найдя препарат, содержащий комплекс витаминов, я набрала шприц и сделала капитану инъекцию. Охранник, как статуя с каменным выражением лица, продолжал стоять в дверях, не сводя с меня внимательных карих глаз. Я ходила от шкафа к койке несколько раз, моля Бога, чтобы врач сообразил, наконец, отвлечь охранника, хоть на мгновение. Но все было тщетно. Тогда я выдвинула ящик стола, достала манометр и измерила капитану давление. Оно и в самом деле было высоковато, что, впрочем, было совсем неудивительно в данной ситуации. Потом опять вернулась к шкафчику и, встав на цыпочки и пытаясь достать лежащую в самом дальнем углу верхней полки коробку с ампулами, незаметным движением локтя скинула на пол несколько упаковок. Коробки шлепнулись на мягкий линолеум, и стеклянные ампулы и флаконы раскатились по всему лазарету. Я обернулась к охраннику и, глупо улыбнувшись, виновато развела руками. Тот продолжал стоять, даже не сменив позы. Тогда я решительно повернулась к нему спиной и, присев на корточки, стала собирать стеклянные флакончики. Подняв все с пола и подобрав как можно выше подол и без того коротенького медицинского халатика, я встала на коленки и нагнулась, запустив руку под шкаф, предоставив, таким образом, возможность охраннику и остальным мужчинам обозревать свои ягодицы, обтянутые символическими трусиками. Я шарила под шкафом, пока моя рука не нащупала, наконец, ребристую рукоятку пистолета. Я облегченно вздохнула, развернулась и, упав на бок, не глядя, выстрелила. «Дерьмо!» — раздался у меня за спиной сдавленный крик по-немецки, который заглушил негромкий хлопок выстрела. Расчет оказался верным. Когда я встала с колен и обернулась, охранник с изумленными глазами смотрел на меня и медленно сползал по стенке. На его бедре, чуть выше левого колена, камуфлированные брюки до черна намокли от крови, сквозь сцепленные на ране ладони обильно текла темная кровь, крупными вишневыми каплями капая на линолеум. «Что стоите как истуканы? Проявите же, наконец, гуманность и окажите нашему немецкому другу первую помощь», — сказал я, усмехнувшись, доктору. Подойдя ближе и отпихнув ногой валявшийся на полу автомат, я грубо схватила террориста за плечо и рывком опрокинула его на линолеум пола лицом вниз, заломив руки за спину, не обращая никакого внимания на сдавленные стоны раненого. «Доктор, не стойте же соляным столбом. Есть у вас скотч или широкий лейкопластырь?» — рявкнула я, видя, что доктор, будто очнувшись, резво метнулся к шкафчику с медикаментами. Я перевела взгляд на капитана. «Сейчас я его качественно спеленаю, доктор перевяжет ему рану, и вы тихо, как мышки, посидите в лазарете, пока я схожу на мостик, а затем мне предстоит еще один малоприятный визит в кают-компанию. Насколько я понимаю, на борту осталось всего двое дееспособных фрицев, вероятно», — пожал плечами бледный, как только что загрунтованный холст, капитан. «Ну вот и славненько, оставайтесь здесь, пока я не вернусь». С этими словами я выскользнула из лазарета, плотно прикрыв за собой дверь. Законсервированная полярная станция, октябрь 1999. Костерок догорал, из котелка умопомрачительно пахло настоящей дальневосточной ухой, на равнину опустилось светлое покрывало тумана, и вот уже только снежные купола вдали излучали призрачный голубоватый свет. Белая полярная ночь окончательно вступила в свои права. «Илья Тимофеевич», — спросил Егор, — «а, может, вы нам все-таки поведаете свою историю? 25 лет лагерей, это ведь, можно сказать, целая жизнь. Хорошим людям чего ж не поведать, расскажу», — задумчиво произнес рыбак, наливая в железную кружку водку из помятой солдатской фляжки. «Только кружка одна, уж не посетуйте», — проговорил он, пуская выпивку по кругу. Выпили, помолчали, стало заметно холоднее. Егор встал и подбросил в костер плавника. Пламя весело взметнулось вверх. Началась эта история в Смоленске, еще в 1941 году. Я тогда совсем молодым лейтенантом был, командовал взводом НКВД. Мы городской вокзал удерживали, что в южной части города. Немец наступал, почитай, беспрерывно, не давая нам передышки. 8 атак мы отбили, вокзал в руинах. От роты человек 15 осталось. И вот на 9-й контузило меня. Очнулся среди погибших товарищей, а кругом немцы. Отлежался до темноты, и потихоньку выбрался из города, и подался в леса. А на второй день мне повезло, на партизан наткнулся. Действовал в тех краях отряд, дед назывался. Оклемался я только дней через 10. Командир наш, Харитоныч, в разведку меня определил. И вот пошли мы в поиск, и на окраине города напоролись на головорезов из зондеркоманды СС. В общем, приняли бой. Трое нас было. Через несколько минут остался я опять один. Последний патрон не оставил, фашистов выпустил. Испеленали они меня, как котенка. «Не успели застрелиться?» — спросил Белосветский. «Да нет, жизни себя лишить, дело не хитрое. Задание я еще одно секретное имел. Разведка — это так, для отвода глаз, была. Мы сами эту зондеркоманду искали. Так что не застрелиться, а живым к ним попасть, вот какая задача была. Дело в том, что примерно через неделю после того, как я в отряд попал, начальник мой непосредственный еще по смоленскому НКВД на отряд вышел, с медсестрой молоденькой и несколькими бойцами. Вообще-то окруженцев тогда много к нам выходило. Так вот, полковник этот, или майор НКВД, что тогда было одно и то же, поставил мне задачу сдаться немцам и выдать особо секретную информацию. Мульку, значит. Только попасть в плен следовало как бы случайно. Нужно было, чтобы немцы во что бы то ни стало в эту дезинформацию поверили. На допросах я выложил немцам все, как было задумано, не сразу, конечно, покочевряжился несколько дней для правдоподобности. Хоть и хитрые они черти, но, как вскоре выяснилось, все же поверили мне. А еще через неделю отправили немцы меня под охраной на аэродром, в Берлин лететь. Вылетели, но самолет наши зенитчики сбили. Совершили аварийную посадку на поле. Тут уж я не оплошал, вырубил летчиков и дал деру. Перешел линию фронта и докладываю. Так, мол и так, задание выполнено. А в особом отделе спрашивают, какое задание? Я доложил, как положено. Связались они с партизанским отрядом, а там понятия не имеют, о каком таком секретном задании я толкую. Я говорю, полковника спросите, а из отряда сообщают. Погиб ваш полковник в ночном бою. Помутузили меня еще маленько особистые на заседании ОСА, или тройки, бросили, так тогда военный трибунал назывался. Там приговор в течение 2 минут, расстрел. Вывели на задний двор, конвой уже в шеренгу с винтовками на изготовку стоит, а тут генерал, не помню его фамилию, приехал. Посмотрел на это все, а обстановка на фронте, сами знаете, какая была. В общем, приговор изменили и отправили меня в штрафбат. «Ну ты, батя, даешь», — проговорил Егор и протянул рыбаку кружку. «А что, все нормально, все правильно. Время, сынки, такое было, иначе никак нельзя». Оказался я со своим штрафбатом под Волоколамском. Метель, холод, горячую жратву 3 дня не подвозили, оно и понятно, кто с нами, врагами народа, считаться будет. Впереди нас высотка, за высоткой деревня, и приказ, взять все это хозяйство немедленно. Пошли в атаку, а на высотке одних пулеметов 5 штук, залегли, немец лупит очередями, да так, что головы не поднять, ракеты в небо пускает, видно все, как днем, а мы лежим на белом снегу в своих черных ватниках и подыхаем по очереди. Рядом со мной кореш залег, Виталька Скороходов, бывший капитан, шепчет мне на ухо, что, если сейчас не встанем и не пойдем в атаку, всем хана, перебьют, как зайцев. Я киваю, мол, согласен, а он мне. Поднимаемся, на раз-два, встали мы и броском вперед, оглянулся я уже на высоте, наши все, как один, в атаку бросились, ворвались на высоту, сшибли немцев и, не останавливаясь, погнали их до деревни. На окраине до рукопашной дошло, вот тут меня в груди достала пуля немецкая. Вас должны были реабилитировать как искупившего свою вину кровью, авторитетно заметил Белосветский. До этого дела, к сожалению, не дошло, горько вздохнул Илья Тимофеевич, упал я без сознания, а немец в контратаку пошел и отбросил наш батальон на исходные, а я так и остался лежать на высоте, в 3 метрах от немецких траншей. От холода пришел в себя, слышу совсем рядом немецкую речь. Ну, думаю, все, отвоевался. А как представил себе, что опять у немцев в тылу оказался, меня аж в жар бросило. Теперь мне один путь, в расход. Наши второй раз ни за что не поверит, что не сам к немцам ушел. Осмотрелся осторожно вокруг, гляжу, рядом Виталик лежит. Ну, я вам рассказывал, капитан. Пощупал, а он холодный уже. Я ватник на нем расстегнул и документы забрал. Собрался с силами и пополз потихоньку, да только силы не рассчитал. Потерял все же сознание. Очнулся в избе деревенской, рядом бабка хлопочет. Оказалось, внучка ее 7-летняя поехала на дровнях в лес за хворостом и нашла меня. Я без сознания, снегом замело почти целиком. Хорошо, что на лице снег растаял. Девочка меня откопала, растормошила, я на сани в лес и опять вырубился. В общем, вылечила меня бабка. По счастью, немцев в деревне постоянных не было. А если заезжали, бабка с девочкой меня в сарае прятали. Когда уходил от них, бабка попросила, обещай, если жив останешься, внученьку мою удочеришь. А то помру я, круглой сиротой ребенок останется. А я ей скажу, что ты отец ей. Как тебя полностью величать-то? Тогда-то, неожиданно для себя, я и назвался именем своего друга, который погиб у меня на глазах еще в Смоленске. Там в июле 41 год такая каша была, что похоронку вряд ли кто на него послал. А документы свои от греха подальше решил я у бабки в сарае схоронить. Дал ей обещание позаботиться о внучке и двинул на восток, а вскоре перешел линию фронта. Меня опять в особый отдел направили, только теперь я ученый стал. Проверили меня особисты, все оказалось чисто, и вот так стал я лейтенантом Прохоровым Олегом Васильевичем. Потом воевал, дошел до Берлина уже подполковником, командиром разведбата, полным кавалером орденов славы. И что произошло, узнал кто-то из бывших сослуживцев, предположил Егор, прямо в точку. Узнала меня 11 мая 1945 года в городе Берлине одна сволочь, из особого отдела, и как вспомнил-то, гад, арестовали меня и впаяли 25 лет лагерей. Вот так-то, а девочку удочерили? Севшим от волнения голосом тихо спросил Белосветский. Да, обещание свое я выполнил. Списался с ней из лагерей. Она документы сама все оформила. А сейчас она где? спросил Егор. «Вышла замуж, во Владике живет с мужем и двумя сыновьями. Я раз в год к ним в гости выбираюсь. Давай, батя, выпьем за тебя», — поднял кружку Егор. «Выпало на твою долю немало, но я искренне преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью. А вы не делали попыток восстановить себя в правах, ну, чтобы звание вернули, награды? Нет, не пытался. Столько лет прошло, к чему прошлое ворошить? Ладно, отец, закуривай», — протянул Егор старику сигареты, «а я пока на связь с судном выйду, а то время уже подошло. Чайка, чайка, я, остров», — начал вызывать судно Егор, но ответа не последовало. «Чайка, чайка, я, остров, прием». «Странно, уснули они там, что ли?» «Белосветский, давай пулей, доскочи до берега, посмотри, судно-то, хоть на месте». «Товарищ подполковник, туман сильный, видимость плохая, но, похоже, корабля на рейде нет, навигационных огней не видно», — доложил вернувшийся через 15 минут Белосветский. «Вероятно, они ушли к мысу Песчаный», предположил рыбак, решили сами проверить брошенную полярную станцию, или подобрать вас там. Вы на катере? Я слышал звук двигателя. Да, вытащили его на берег, вот там, на песчаной отмели, махнул рукой Белосветский. Тогда давайте я вас до песчаного провожу, а то в таком тумане вы без меня свое судно ни за что не найдете. Да и места там, гиблые, недаром волчьей заводью назвали. Если вас это не сильно затруднит, то мы от помощи не откажемся. Тогда поконим. Мы с Песчаной, борт академика Виноградова, октябрь, наши дни. Едва дверь лазарета мягко закрылась за мной, я, скинув кроссовки, выглянула в коридор. Все было чисто. Быстро миновав довольно длинный переход до капитанского мостика, я успокоила дыхание и, уже не таясь, зашла внутрь. Рядом со старшим помощником капитана сидел с автоматом на коленях террорист, который при моем появлении тут же вскочил как ужаленный, но узрев направленный ему прямо в переносицу пистолет, быстро сел на место. Я подошла ближе и неожиданно нанесла бандиту удар рукояткой пистолета в голову. Оставив лежащее на полу тело на попечении старшего помощника, я кинулась в кают-компанию. На мое счастье, охранявший заложников бандит расслабленно сидел в кресле спиной к двери. Не останавливаясь, я молнией влетела в помещение и в прыжке опустила пистолет на бритый затылок террориста. Обведя взглядом застывшие от изумления лица членов экипажа корабля, я, тяжело дыша, одернула белый халатик и, присев на диван, громко сказала: «Быстро приходим в себя, ты и ты», я указала пистолетом двум матросам на лежащего бандита, «свяжите его, а вы двое», знаком подозвала я еще двоих, «бегом на мостик, там разберетесь, что к чему». «Еще двое в лазарет. Ну, что застыли?» «Бегом», — рявкнула я и, вздрогнув, стремглав помчалась на корму судна, где ясно слышался шум мотора. Выскочив на откидную площадку, я в предрассветном тумане увидела приближающийся темный силуэт гидрологического катера. Опустив пистолет, я облегченно вздохнула и уселась прямо на ледяной металл палубы, зябко обхватив руками колени. Егор с первого взгляда на меня понял, что случилось что-то экстраординарное. Он бережно поднял меня с палубы, подобрав мой пистолет, и, выщелкнув магазин исходу, определив, что одного патрона не хватает, покачал головой, загнал магазин обратно и сунул пистолет себе в карман. Я сделала шаг, крепко прижалась к Егору и, безуспешно пытаясь унять дрожь во всем теле, быстро обрисовала ему обстановку. Поручив заботу обо мне Белосветскому, мой любимый бегом припустил на мостик. Когда я добрела до кают-компании, допрос захваченных пленных уже шел полным ходом. Я немного постояла в дверях, слушая, как подполковник быстро задает вопрос по-немецки и, выслушав ответ, тут же выстреливает следующий. Судя по всему, пленные заливались соловьями. Мне там пока делать было нечего, поэтому я спустилась в кубрик и завалилась на койку. Примерно через час зашел Егор и, еще раз недоуменно глядя на мой наряд медсестры, проговорил, озадаченно почесав макушку: «Наташка, твои ролевые игры эротического характера, судя по всему, немцам не понравились. Только понять не могу, почему, по-моему, выглядишь ты просто обворожительно. Мне так и хочется завалить тебя в койку, но сейчас, к сожалению, времени на это нет. Так что в темпе переодевайся, и я жду тебя наверху. Фрицы утверждают, что остальные во главе с самим Куртом Краузе».